Я буду опираться на опыт нашей великой травницы Гуреевой, подвижнической жизни которой я с любовью посвятил большую повесть «Новая народница». Я буду исходить из опыта и других травников, а также из прекрасных результатов, достигнутых военно-медицинской академией имени Кирова в Ленинграде. Буду исходить, наконец, из того уже немалого опыта, который накоплен мной и моими друзьями. Для начала скажу, что мне неоднократно приходилось сталкиваться с яростными и категорическими опровержениями со стороны врачей по поводу наличия каких-либо иных камней в протоках печени, помимо кальциевых. Действительно, кальциевые камни, которые приблизительно в 4% случаев от общего количества этих камней, согласно медицинской энциклопедии, находятся в печени, могут быть извлечены из нее только оперативным путем. Но спрашивается, зачем же подвергать резекциям 96% страждущих, то есть практически все человечество, коль скоро высвобождение от них может совершиться так называемым консервативным путем, то есть без вмешательства ножа, не на операционном столе. Когда впервые мне довелось пройти очистку печени у Татьяны Александровны Буреевой, и она сложила вышедшие из меня зеленые и коричневые камни фасолины в майонезную банку, они заполнили ее более чем наполовину, я отправился в академическую поликлинику на Васильевском острове в Ленинграде, где тогда находился на диспансерном обслуживании, а задал вопрос врачам, курировавшим мое здоровье. «Что это такое?» «Мы не знаем», — был прямой и честный ответ. «А ведь еще сегодня ночью это находилось в моей печени», — сказал я. Последовала пауза, после которой раздалось дружное. «И мы хотим также почиститься». И я свел своих ортодоксальных врачей с Татьяной Александровной, и они прошли надлежащую очистку, и наступил конец их ортодоксальности, потому что трудно отрицать наличие извлекаемых из собственной печени омерзительных губителей своего здоровья, если они стоят в стеклянной банке на твоем собственном столе. Итак, что требуется для этой процедуры? Для первого раза 300 граммов не старого оливкового масла и столько же граммов сока, выжатого из лимонов. Первоначально рекомендуется осуществить эту очистку один раз в квартал и каждый раз при этом увеличивать количество оливкового масла на 20-50 граммов, а впоследствии осуществить очистку печени один раз в год или в два, в зависимости от чистоты вашего питания и от вашего самочувствия. Отмечу, что самые большие, дремучие залежные камни у меня и у моей жены вышли после 4-5 процедуры, после чего печень и желчный пузырь обрели практически младенческое чистое состояние, которое, разумеется, необходимо постоянно поддерживать, ибо в условиях нашего экологически чистого питания говорить о стабильной чистоте внутренних органов достаточно трудно. Обращаемся к конкретной методике. Я прекрасно понимаю тех читателей, которые рассерженно и недоуменно зададутся вопросом, где же взять оливковое масло? Полагаю, что по этому поводу им следует обратиться к Минздраву или к тем нашим организациям, которые ведают закупками продуктов извне. Я слышал, что производимое на Кубани подсолнечное масло салатное обладает точно таким же набором жирных кислот, как и оливковое, которым уже на протяжении тысячелетий люди облегчают страдания от заболеваний печени. Если это так, то хотелось бы верить, что наши здравоохранительные органы, не забираясь без нужды в импортный карман страны, сумеют создать такие условия, при которых аграриям Кубани будет выгодно производить столько салатного, сколько требуется болящим нашей державы. Пока же могу сказать одно – ищите да обрящите. Итак, начнем отсчет. В первый вечер вы проводите очистительную клизму. Лучше, если вы примете ее дважды. На следующий день утром вы снова проделываете очистительную клизму. Затем в течение всего дня питаетесь исключительно яблочным соком. Хотите пить – пейте яблочный сок. Хотите есть – пейте яблочный сок. Важное примечание. Этот яблочный сок у вас будет не покупной.